Я думаю, что возлагать вопрос касается и братьев, и сестер. Если только ставить вопрос возлагать и ничего не делать эти руки, то лучше их не возлагать ни брату, ни сестры. Вы поняли меня? А если есть результат, то кто запретит их возлагать? Ну, естественно, вы же ставьте разницу, возлагать руки, молиться за больных и рукополагать. Ну да, пожалуйста. Это же не одно и то же. Есть возложение рук священного действия, есть по другим причинам. Ну, тут другой вопрос. Пожалуйста, возлагайте руки дома на мужей своих, мужья на жен, никто вам не запретит. Молитесь, сколько влезет. Но уже в церкви, уже другой вопрос. И там принесут ваши руки что-нибудь, не принесут, но хоть довольны будете, что хоть подержались за руки. И то, а то бывает часто работа и друг друга не видят. Ну, а вопрос еще серьезный, то на серьезном уровне решается. Если эти руки ничего не оставляют и не приносят, зачем их тогда возлагать? И брату, и сестре смысла нет никакого. Ну, вы уже начали совсем не по теме, со всех сторон. Наверное, нам надо будет когда-нибудь сделать вечер вопросов и ответов. И это будет по всем темам. Ну, а тут вопрос ясен. Значит, брат задает вопрос, почему Господь сказал такое трудное время Израилю построить скинию, и там все приборы, все так сказать, ложечки там, и чашки, и все, и точно. Потому что они имели глубокий внутренний смысл на сегодняшний день. И если бы мы могли понять внутренний смысл тех служебных сосудов, тех обрядов, которые совершались Моисеем, то сегодня мы были на должном уровне по глубине знаний Священного Писания Евангелия. Там духовные вопросы были подняты. И Ветхий Завет – это чертежи Евангелия или Нового Завета. Или апостол Павел назвал тень будущих вещей. Помните? Закон был тенью будущих благ. И потому до сегодняшнего дня установление Ветхого Завета, если мы их понимаем так, как надо, если знаем, что это означает, это чертежи на наше время. И вы помните, что не только скиния, когда Давид хотел построить храм, то Господь ему сказал, что ты не построишь храма. Ты человек воинственный, ты вел большие войны, ты пролил много крови, поэтому ты не построишь мне дом. То, что ты хочешь построить, это хорошо, но ты не построишь. Ну вот родится у тебя сын, которым им будет Соломон, он будет человек мирный, и он построит мне храм. Но Давид очень много сделал для постройки храма. Он заготовил, говорит, без счету, и меди, золота, серебра. И самое главное, Господь, я его вразумил, дал ему чертежи постройки храма. Какая должна быть форма этих ступиц там, этих колес, этих повозок? Говорит, размеры, и даже вес должен был соответствовать, насколько точно все. И не зная детально именно вот этих тонкостей, мы сегодня хорошо понимаем, что у Бога нет мелочей. У Него все тонко и точно рассчитано. И если бы мы знали бы эти чертежи или назначение этих чертежей, то сегодня не плутали бы в этих учениях, которые сегодня так много. Сейчас ты смотришь и не знаешь, а что же это такое? А вдруг это действительно нечто то, что было упущено, а сегодня оно появилось. Вы знаете, что и будешь думать. Особенно, когда его подхватывают многие. И когда где-то, видишь, вроде бы и успех есть, то если только бесчувственный человек, тот не будет думать, а так будешь думать. И трудно часто найти ответы. Но если мы знаем Писание, оно конкретно говорит, дает эти ответы. Что можно и что нельзя. Что приемлемо и что неприемлемо. Но вот вся беда в том, что мы, начиная с нас, самых высших, сегодня в нашем обществе, и кончая низшими, не знаем ее так, как надо. Потом проходим время какого-то отчаяния иногда, непонимания, смятения, и только после где-то в конце концов на чем-то основываемся основательно. Потому что это весьма серьезные вопросы, которые возникают. И мы на них только потому не можем дать ответа. Не знаем Писания как надо. Я имею в виду Не просто не знаем на память. Наверное, среди нас можно найти тех, которые на память могут процитировать все, что хочешь. Но не понимаем внутреннего содержания и смысла. Вот в этом вся беда. И дьявол, когда он обманывает нас, он тоже пользуется Словом Божьим, но его подставлять не туда, куда надо. Он хорошо понимает, что нас, допустим, какой-то географией или историей древнего мира не прошибешь. Нас нужно брать Словом Божьим. И он начинает крутить, начинает вводить в заблуждение, подставляет то, что никак не соединяется вместе. Но он это делает и успевает, потому что да, вот так написано. А человек-то не знает, что там написано, довольно часто. Понимает поверхностно или не в полную меру, или не до конца понимает все. Поэтому и заблуждений сегодня так много. И если бы в действительности были на должном уровне, то даже христианских течений столько не было бы, правда? Сколько их сегодня есть. О чем это говорит? Это говорит о том, что учение – это очень важная часть нашей жизни. И от этого, от его здравого понимания, очень многое зависит. И все это учение наделали люди, которые были в авторитете, которые знали Библию, которых слушали, но которые ее не знали по-настоящему. Я не знаю, мне сегодня трудно перечитать все христианские течения. Наверное, 20 с лишним только христианских есть. Я всех их не знаю, но таких вот ярко выраженных, нам известных сегодня. А что этих ответвлений, наверное, нам сегодня трудно пересчитать, сколько их есть. Но все держат одну Библию. А это и вся беда. Но, наверное, если бы мы не можем все знать, но если бы были в страхе перед Богом, прежде чем начать учить хорошенько, помолились бы, вот это было бы как раз то, что надо. А знать все, трудно знать все. Но если искренний человек, а тут же Бог даст сигнал, что не делай. Знаешь, но не совсем знаешь. Поэтому это основная беда. Вот почему мы пытаемся сегодня что-то знать поглубже, чтобы нам не заблудиться. А? Исправьте сердца двоедушные, да? Которым и то надо, и так говорят. Двоедушные. Есть душа христианина, и у нас должна быть душа христианина, и есть душа мирского человека. Это вот две души существуют в мире, перед Богом. У Бога нет национальности, у него есть две категории людей, верующие и неверующие. То я двое души часто называю верующеватыми, которые и то, и другое. Исправьте сердца какие, значит, в этом сердце, есть что исправлять. Вот в самом этом выражении есть некоторый ответ. Исправьте сердца какие? Двоедушные. Второе публичное место, параллельное. Или, может быть, немножко осветит вот эту истину. Человек плотской и человек духовный. Вы помните такое выражение Священного Писания? Не может из одного источника течь горькая и сладкая вода, или соленая. Но если она у нас течет, тогда в чем дело? Вы понимаете, в чем дело, что она течет? Из одного не может течь. Значит, у нас есть два источника. Плоть и дух наш. И Библия прямо говорит, я тот же самый, но умом моим служу закону Божию, а плотью, как написано? Закону греха. Я тот же самый, умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Если я пошел по пути моего ума, по пути духа моего, другими словами, и мою, тогда плоть будет молчать. Это не значит, что одновременно можно служить и тому, и тому. Так не бывает. По очереди может быть, но одновременно молиться и свищать не будешь. Или молиться и, допустим, еще что-то делать, прямо противоположное. Не будешь. По очереди. Поэтому Павел и говорит, есть люди, в которых и дух их уже жил для Господа, но еще и плоть имеет огромную силу. И они как только помолились хорошо, вошли в общение с Господом, все, летят на крыльях веры. Как только не сбодрствовали, как плоть взяла верх, и тогда думаешь, это тот, который вчера так молился, или не тот? Вчера молился, сегодня пьяный идет. Восторгался вчера, крылья прицепи на небо полетел. А завтра ведут под руки родителей, разбирайтесь, пьяный напился. Вот так и бывает. Два источника, двоедушный человек, неутвержденный. Разделение. И так бывает, когда Давид был помазан на царя, но он еще царствовать не мог первое время, да? Царствовал Саул, хотя он был помазан на царя. И даже тогда, когда он сел на престоле, и однажды ему донесли, вот там, и я вот так и так поступил. Ну, для чего Давид, Давид, прими меры? Говорит, пока я что не могу сделать. Хотя я царь, но эти сыновья царуи, они сильнее меня, помните? Он давал отчет. Ему-то сказали, наведи порядок. А он сказал, говорит, хотя и помазан на царство, хотя я уже царь, но эти сыновья царуи, они сильнее меня. Он в свое время через Соломона наверстал все, но в то время он давал отчет, что он не все может делать, хотя он и царь. Поэтому это вопросы довольно-таки серьезные и для нашей жизни. Что мы часто и наблюдаем и в церковной жизни, и в семейной, и так далее. Вроде бы с одной стороны вот так вот, но человек хорошо понимает, что не возьмешь, не получится. Еще один вопрос по 24 главе Евангелия от Матфея. И он связан с 22 стихом, это уже более конкретное. И если бы, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. Здесь стоит вопрос, кем сократятся? Конечно же, Богом самим. То есть, если, допустим, отведено время 3,5 года, вот эта скорбь великая, которая написана в Библии, она очерчивается 3 последними трубами. 5, 6 и 7. Вы, наверное, дома просматривали Откровение Иоанна, и вы там нашли такое местописание, где написано «Горе, горе, горе, живущим на земле от 3 голосов ангелов, которые будут трубить». 5-й ангел вострубил, «Я увидел звезду, падшую с неба на землю, и был данный ключ от кладези бездны, и она отворила кладезь бездны», и так далее. Тоже там вышла саранча. Люди искали смерти, не могли найти ее, смерть убежала от них. Это именно то время, которое будет. Вы помните, мы рассуждали, было или будет. Поэтому мы отметили, что еще 9,5 дней прошло, время израильского народа остановилось, продолжается время язычников. Наши 2000, когда наши 2000 окончатся, но что-то будет по-божьему, что-то не по-нашему. Это не значит, что когда окончится 2000 год, настанет 2001, то и по-божьему что-то так будет. Вот пусть нас это не путает. У Бога свой счет. Он знает, когда точно это будет. Но приблизительно наш календарь соответствует тому времени. Поэтому, когда эти 2000 по-божьему счету окончатся, начинается 3,5 года, последний для израильского народа. Это как раз и есть время великой скорби. Оно включает вот эту скорбь, 5-ю, 6-ю и 7-ю трубы. Так вот, 7-я труба, вот часть этой скорби, сюда включается и суд Божий. Но она не касается нас. Потому что, когда будет трубить 7-я труба, провозглашающая, что наступает день суда, то при этой последней трубе, в это мгновение, церковь Господня восхищается, отнимается от земли. Потому что верующий в Сына Божия перешел от смерти в жизнь и на суд не приходит. Вы уловили вот эту мысль? Потому что трубит труба 5-я. И после этого начинаются определенные действия. Прошли действия, которые возвестила 5-я труба. трубит шестая. Она означает, кончается действие пятой трубы, начинается действие шестой трубы. Проходит действие шестой трубы, начинает трубить седьмая труба. Вот эта седьмая труба означает, суд для мира наступает. Но верующий не проходит это время, он отнимается от земли. Когда трубит последняя седьмая труба, она провозглашает действие, определенное для седьмой трубы. А это с чем чаш гнева Божия? Это день Господень или день суда? Уловили вот эту деталь? То уже вот этот отрезок времени церковь не застает. Она восхищенная. Это судный день. Когда мы читаем Библию для нас, то великая скорбь – это пятая и шестая труба. Седьмая труба – это судный день. Но для мира это скорбь большая, еще больше, чем было. Это седьмая труба. Наше время истекает на земле при гласе последней трубы. Мы отнимаемся от земли, а Бог судит мир. И вот это время пятой и шестой трубы для того, чтобы церковь могла устоять, когда им будет нельзя купить и продать, она сократится на очень большой промежуток времени. То и будет где-то не 3,5 года. Но я не называю точное время. Я не могу этого назвать. Я не скажу, насколько. Но где-то, вот, когда однажды Бог говорит, то в моем представлении, где-то третья часть всего. Ради избранных. Для того, чтобы они не погибли во время этой скорби. Хотя не говорите, что я вам сказал, что вместо 3,5 будет год. Я этого не говорил, но приблизительно, но даже не наполовину, а больше. И это сделает Бог. Уловили, о чем я говорю? Сократит это время. Сегодня есть такое время в Священном Писании, прообраз которого запечатлен в книге Иисуса Навина. Когда Иисус Навин остановил солнце, помните? Вот как раз мы живем такое время. По исчислению богослову, уже время спасения должно сократиться, не должно быть. Но когда Иисус Навин не успел одержать победу, помните это время? Наступала ночь. Тогда он поднял свой взор к небу и сказал, «Стой, солнце над Гаваоном и луна над долиной Иолонской». Поэтому вполне возможно, за счет продления времени благодати сократится время скорби. Ведь есть определенные точки, через которые не перележишь. А вот в этих пределах между этими, здесь могут быть варианты. Поэтому, если Бог сказал сократятся, значит сократятся. Насколько, неизвестно. Но это он сделает сам по милости к своему народу. Но просто его убрать не может по своей святости. У него есть определенная цель, он преследует, когда допускает это. И первое, что многие будут переплавлены в искушении. Помните? И наступит время тяжкое, у Даниила написано, которого не было с тех пор, как люди существуют на земле, и так далее. Но оно допущено. И, во-первых, для того, чтобы показать силу церкви, что церковь не боится его. Вы помните, вот Иов один из прообразов такого времени. Иов означает враждебно преследуемый. И кто был враждебно преследуемый все время, это церковь. Во все времена. И вы помните, какой был разговор? Иов говорит, богобоязнен, справедливый, удаляется зла. Дьявол сказал так, забери ограду, и я посмотрю, что с ним будет. И что Бог сделал? Иди и сделай. И отнял у него все. И Иов сказал, Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. И дьявол был постыжен, но он еще пришел раз и говорит, да это что? А вот ты коснись его плоти. Человек говорит, за жизнь свою все отдаст, иди коснись плоти. Это же намек на то, что иногда происходит в жизни. Почему иногда, кажется, без всякой причины нас постигают трудности? Кто знает, что там в духовном мире происходило, какой разговор был? И Богу для того, чтобы оправдать человека, он вынужден дать допуск к нему. Иди и погляди. Я говорю, только душу его сбереги, помните? То есть Бог поставил ограничение. Вот это ты можешь делать, а это ты не имеешь права. А вот до этого предела иди и делай. И там было очень трудное время для Иова. Поэтому, при том, дьявол, когда Христос пришел на землю, он своих людей не мог спрятать, правда? Иисус шел и проповедовал. Поэтому и Бог своих он не будет прятать, иначе он будет несправедливый. Скажет, я-то своих не спрятал, ты имел прямой доступ, ты ходил, проповедовал, а что ж ты своих, боишься за них? Ну ты боишься за них, ты говоришь, что они святые, но ты боишься за них. Это же самое простое. И 3,5 года Христос был на служении, да? 3,5, правда, братья и сестры? 3,5. Ни больше, ни меньше. И 3,5 года дано ему. Одинаково, уравнено все, делай. Но ради избранных сократятся те дни. Ибо написано, если бы Господь не сократил тех дней, то что было бы? Не спаслась бы никакая плоть. Это будет еще один, единственный раз, когда из-за церкви даже мир получит облегчение. Сократится время. Это будет очень трудное время. Как это будет? Что это будет за саранча? Конечно, это вопрос открытый. Во всяком случае, я вам не скажу, что это будет. Но написано, что будет очень трудное время. И, конечно, очень удивительно, как это так? Люди будут искать смерти и не найдут ее. Вот я здесь не понимаю, как это может быть. Ну что, под поезд, ну в реку бросился. Можешь найти. Но здесь вот нечто такое будет. Не найдут смерти. А говорят, захотят умереть, но смерть убежит от них. Поэтому в Слове Божьем есть такие откровения, которые сегодня очень трудно понимаются. Но как это не найдет смерти? Захотят умереть, а смерть убежит от них. Но не знаю, как Бог за руки будет держать людей или как. Но, наверное, нечто будет гораздо более глубже, чем мы сегодня можем воспринять. Вполне возможно. Но трудно сказать, почему это так будет. Но будет так, так написано. Вот и будем дальше продолжать. Если по этой теме есть еще вопросы, пожалуйста, можете их задавать. Особенно неважные какие, чтобы правильно определить время, где в Библии написано о восхищении церкви. Потому что если неправильно найти текст, то после можешь уклониться и не зайти к финалу, к правильному концу рассуждений. Потом мы, как правило, основываемся на тех текстах, которые очень прямо и ясно говорят о том, что это восхищение церкви. И вы помните, я не буду повторяться, о чем говорили в прошлый раз. Два присущих восхищения церкви элемента очень важных. Это изменение живых получат новые тела и воскрешение мертвых. И когда Павел говорил об этом событии, он сказал так, что при гласе архангела и трубе Божией Господь Иисус сойдет с неба. Это пришествие. И мертвые во Христе воскреснут прежде. Это первый элемент этого события. Потом мы, оставшиеся в живых, будем восхищены в встречении Господа на облаках, и так всегда с Господом будем. А на облаках Господь шел силой и славой великой. Помните? Не тайно его видели на облаках идущих. Поэтому вот это место Писания очень много выясняет истин. И здесь Христос прямо говорил, я еще раз повторяюсь, и так, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, а вот он в потаенных комнатах, что? Не верьте, ибо как молния исходит от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. А то, что здесь речь идет об этом времени, о восхищении, я раньше напоминал вам из этой 24 главы. И пошлет ангелов своих с трубою громогласной, и соберут избранных его от 4 ветров от края небес до края их. Это еще 24 глава. Ну и здесь 28 стих. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. Вот это одно из мест Писания, над которым люди рассуждают и проповеди говорят. И даже говорят так, что труп – это Христос. Потому что его учение считается трупом сегодня, но во всяком случае вы нигде не найдете, чтобы кто-то из апостолов или из пророков где-нибудь сравнил Господа с трупом. Нигде. Второе место похожее есть, на котором немножко не так рассуждают люди, как надо. Это второе место Евангелия от Иоанна. Ибо как Моисей вознес змею пустыне, так должно быть вознесено Сыну человеку. И говорят, змей на кресте – это Христос. Вы нигде не найдете, чтобы Священное Писание называло Христа змеем. В чем дело? Мы все хорошо знаем, что змей – это прообраз греха, правда? Так почему так сказал Христос? Он имел в виду, что Он своим телом грехи наши занесет на Голгофский крест. И там, где будет Он прибит, там будут прибиты наши грехи. И когда израильтян в свое время в пустыне жалили змеи, вы помните, что им надо было сделать? Им надо было с веры взглянуть на змея прибитого. И когда сегодня нас настигает грех, мы с верой смотрим на крест, где вместе со Христом на его плоть пали грехи, и они там прибиты были. Мы говорим, Христос умер за наши грехи. Вы поняли, о чем я говорю? Змей – грех. Но он был, Христос тело получил для чего? Чтобы своим телом наши грехи занести на Голгофский крест.